Во Христе мир, благодать и благословение всем нам, присутствующим здесь. Место Священного Писания читаю с 8 главы Евангелия от Иоанна, 44 и 5 текст. «Дьявол был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Речь идет о истине и о лжи. И есть говорящий истину и говорящий ложь. Говорящий истину говорит о себе. И дальше эти же иудеи уверовали в него. И он говорит им, что уверовавшие в него иудеи тяжело принимают истину. Он им говорит, что познаете истину, и истина сделает вас свободными. В этом есть необходимость. Они же этого не понимают. Не понимают, что ложь пребывает в них, поэтому они противятся истине. Итак, люди, противящиеся истине, по той причине, что в них пребывает ложь. А ложь в них посеянная лжецом. Апостол Иоанн говорит, в последнее время обольстителей вошло очень много в мир. Этот же Иоанн говорит, что обольститель, обольщающий всю Вселенную, тоже работает. Итак, обольститель и обольстители действуют. И там, где эта ложь принимается, они преуспевают. Сначала делают людей рабами лжи, освобождая, если и в них и есть истина, освобождая их от истины, вытесняя истину из их разума, делает лжец посредством своей лжи их рабами лжи. Они перестали верить истине, начали верить лжи. Предмет веры изменился. Слова Господа Иисуса Христа потеряли смысл в их глазах, потеряли ценность. Они в них не видят жизни, не видят в них Духа Животворящего. Во лжи они начинают видеть для себя некое преимущество. Это обольщенные люди. Апостол говорит, что они заменили истину ложью. Они заменили. Иезекииль говорит следующее, в 14 главе 9 текстом. Если пророк допустит обольстить себя. Заметьте, он может допустить, может не допустить. Он хозяин положения. И Бог через пророка говорит, если пророк допустит обольстить себя, значит, он будет обольщенным. Он перестанет в дальнейшем ориентироваться на слово Бога, начнет ориентироваться на слово обольстителя. Он перестанет говорить истину людям, перестанет призывать их к истине, чтобы они шли вслед истины, начнет предлагать им ложь. это большое поражение для знающего человека Богу, который знал Бога, служил Богу, имел Слово от Господа, распространял это Слово, и это Слово имело влияние на других, Слово правды, Слово истины. Этот человек перестал быть верующим. Он перестал верить Богу, перестал верить Его Слову. Он стал суеверным. Он начал верить лжи, начал верить лжецу. И он двигается ложью и лжецом. Лжец не ставит перед собой цель только обольстить человека. Он ставит перед собой цель управлять ложью человеком, чтобы человек действовал согласно этой лжи. Если люди этого не понимают и не придают этому значения, у них не будет борьбы, но будут страдания. Когда человек принимает ложь, в это время дьявол подпитывает его чувства добрым расположением, чувства у него повышенные, он чувствует даже преимущество над другими, он понимает, что он несется выше других. Благие, добрые чувства, но они тогда дьяволом, вот эти вот благие чувства подпитывают, дьявол подпитывает благим намерением, благими подаяниями, там обещаниями и прочим, и состоянием чувств, подпитывает чувства и чувства на высоте. А в это время происходит беда с человеком, с его разумом. Разум, в разум проникает все больше и больше лжи и оккупирует разум человека. Когда разум человека помрачен ложью, тогда чувства у него переменчивы. Дьявол очень хорошо управляет его чувствами. Когда кто-то, посланный Богом, прилагает усилия, чтобы открыть истинные глаза заблудившемуся человеку, тогда в чувствах очень плохо, отвратительно в чувствах. И когда плохо в чувствах, человек ставит перед собой вопрос, почему же у меня в чувствах так нехорошо? Так отвратительно, отталкивающее такое от этого человека, который говорит со мной, наверное, он плохой. Наверное, он мне говорит что-то не то. И когда уходит от человека, говорящего истину, ему встает легче. Ему встает хорошо. А дьявол ему подсказывает и говорит, ты встретил человека, который опасен для тебя, поэтому твои чувства тебя беспокоили. А сейчас, когда ты ушел от этого человека, с тобой все на месте, все нормально. Кто-то задает такой вопрос. Какая разница между обольщением от греха и от лжи? И какие результаты? Разница есть. Человек, обманутый грехом, и человек, принявший словесную доктрину какую-то, да, ложь, это большая разница. Человек, обманутый грехом, приходит в себя быстрее, реагирует на свой просчет трезво. Он видит, что он сделал грех. Закон ему помогает в этом. Он может не понимать, каким образом он его сделал. Но факт налицо, он видит грех. И, естественно, верующему человеку от этого плохо. И он пытается как можно быстрее каким-то образом решить вопрос и избавиться от власти греха в своей жизни. Рожденные свыше идут на все, лишь бы только избавиться от власти греха. Они делают первый шаг, никто их в этом не обличает, никто не ставит их перед фактом, они сами исповедуют грех, сами готовы понести наказание за этот грех, лишь бы только наладить отношения с Богом и избавиться от лжеца и лжи. Ложь была сосредоточена на каком-то предмете или на какой-то личности. В данном случае брат проповедовал о Анании и Сапфире. Ставку свою дьявол поставил на деньги. И деньгами обманул людей. И они приняли эту ложь. В других случаях ложь не сулит никаких предметов, никакой материальной выгоды, но она сулит человеку, самому человеку, некоторые преимущества. Иногда дьявол своей ложью показывает человеку короткий путь к благочестию и выстраивает определенную доктрину. Она является абсолютной ложью, но люди это принимают. Я видел очень много таких людей, которые вчера покаялись и через неделю стали совсем духовными. И они мне говорят: Евгений Васильевич, ты в первом классе, а я в десятом. У тебя никаких знаков нет, что на тебе благодать Божья. А во мне, пожалуйста, я тебе могу сейчас засвидетельствовать. Мастер на все руки. Да, люди практикуют какое-то знамение, что-то сверхъестественное. И считают себя, что они весьма-весьма духовны. И стали духовными очень быстро. Мы стаем очень быстро детьми Божьими. Да, когда Бог нам прощает наши грехи, Дух Святой вселяется в нас и рождает нас свыше, мы стаем очень быстро детьми Божьими. Но каждый из нас знает, что такое духовный рост. И каждый понимает, что обновление разума нашего не происходит так быстро, как рождение нашего Духа. Это целый процесс. У кого-то он длится, может быть, одно время, у кого-то и очень долго. Но Бог ведет этим путем. И таким образом, когда дьявол работает над человеком, чтобы обмануть его грехом, он больше привлекает наши чувства, чтобы они среагировали. Ахан говорит: когда-то полюбилось мне вот это. Вот эти слитки золота, вот эта сенарская одежда, она мне полюбилась, я это полюбил. Я это взял, я это спрятал у себя, там где-то закопал. Полюбилось мне вот это все. Чувства сработали. Когда дьявол идет гораздо дальше и глубже, пытается обольстить наш разум, и ему это удается, тогда он может располагать человеком длительное время, пока человек придет в себя, и пользоваться человеком долгое время, обольстить разум, обольстить ложью, идеей какой-то ложной, учением ложным, философией человеческой, теософией и еще чем-то, обольстить человека. Ну и немножко, какие результаты? У обольщенного человека превратный ум, и, естественно, таковы и действия. Обольщенный человек противится истине, расположен ко лжи и принимает ее, и даже ищет ее. Обольщенный человек способен обвинять не только людей, но и Бога. Когда превратный разум приносит ему проблемы, и он начинает страдать в безвыходном положении, кричит к Богу, и Бог не отвечает. Ропщет против Бога, обвиняет Бога. Тем более людей. Это результат обольщенного человека идеей какой-то, ложью, которая содержит в себе определенную идею. Ты будешь кем-то. Да, это идея. Но чтобы стать кем-то, дьявол предлагает целую систему, состоящую из лжи. Мне сейчас времени нету, не позволяет время говорить об этой системе, да? Но дьявол в своих словах, хитро выстроенных, предлагает человеку очень много. Предлагает успех, предлагает проклятие, замаскированное под благословение. Принимая проклятие, человек думает, что он принимает благословение. Да, он многое предлагает. Когда-то Ведемий нам сказал, вы будете как боги. А что еще больше человеку надо быть богом? Да, вы будете как боги. Очень много предлагает. Но не говорит, что вы будете богами такими, как я. Изгнанными Богом, падшими и так дальше, и так дальше. Он не говорит, что такими богами вы будете. Если кто-то хорошо знает человека, очень хорошо, он понимает его слова. Скажите, если вы знаете очень хорошо своих детей, и они пытаются вас обмануть, удается вашим детям это сделать? Когда вы их не знаете, они могут вас обмануть. Когда вы ими не занимаетесь, когда не вникаете и так дальше, они могут вас легко обмануть. Да, когда мы знаем хорошо Бога, когда мы хорошо знаем истину, и эта истина нас наполняет, тогда нас тяжело обмануть. Но когда мы знаем плохо Бога, и не стараемся свой разум наполнить истиной, исходящей из Священного Писания, тогда нас легко обмануть. Ведь хотим мы или не хотим, но овцы мои слышат голос мой и идут за мной. Да, они слышат и другой, но от другого бегут, за ним не идут. За голосом лжеца они не идут, овцы Господа Иисуса Христа. Они от него бегут. Очень хорошо знают своего пастыря, очень хорошо знают его голос, знают природу его, знают слово его и живут его словом. И они довольны этой истиной, и они радуются в этой истине. Им кроме этой истины ничего не надо, они полностью удовлетворены. И тому, кто наполнил себя истиной и хорошо знает своего пастыря, и продолжает принимать от него истину и жить, и ходить, как Иоанн говорит, в истине, таковых людей обольстить дьяволу невозможно. У них есть сравнение. Они сразу сравнивают, и они сразу понимают, и они сразу уходят от лжи и от лжеца. Результаты. Ходящих в истине одни результаты. Они служат Богу и успешны в служении Богу. У них победа над грехом, победа над ложью и над лжецом. И о таких людях Господь говорит следующее. Они победили его кровью Агнца и словом уст свидетельства своего. Они победили клеветника, лжеца, они победили не только его ложь, но и его победили. Это преимущество огромное. Кто не ценит истину, тот себя не наполняет ей. Тот не ищет встречи с Господом, а он говорит о себе, «Я есть им истина, и слово его есть истина». Заметьте, лжец подходит к тем, кто начинает пренебрегать истинным и истиной. Общением с ним, с истиной, там дьявол сторожит таковых людей. Там начинается работа обольщения. Поэтому храните свои сердца, храните свой разум. Противостойте дьяволу и его лжи истиной. Обогащайте себя истиной. И это на самом деле надо, очень надо. Наполнять себя истиной для одних людей очень легко. Для других людей тяжело, а для некоторых невозможно. Кому тяжело учить наизусть тексты Священного Писания? Независимо от возраста, на возраст не списывайте. Независимо от возраста, кому тяжело учить? Кто не может их держать в себе, в своем разуме? Кто, выучив, завтра забывает? Ответьте сами себе на эти вопросы, почему? Почему истина так тяжело проникает в ваш разум? Почему она не держится в вашем разуме? Тем более вы не можете жить по истине, ходить по истине практически. У вас проблемы. С хождением пред Богом у вас проблемы. С хождением по духу проблемы. Руководство плотью, да, это идет. Это легко. Я еще раз читаю текст, и мы помолимся Богу. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит, он ложь говорит, говорит свое. Он лжец и отец лжи. Скажите, когда вы видите его перед собой, намеренным говорить с вами, то есть внушать мысли в ваш разум, вы будете рассматривать предложенную вам ложь, что она собой представляет, или личность? Кто с вами говорит? Если личность, вы победите. Вы не будете слушать лжеца. Скажите, если бы вы встретили, идя в банк поменять $100, да, лжеца, который хочет вас обмануть и очень лестно вам говорит и предлагает очень много, чуть ли не в половину больше, чем в банке. Вы поверите ему? Или пойдете быстренько, как можно быстрее в банк и обменяете деньги? Я один раз поверил. И только на $80 обманули меня. Но я крепко спешил. А в банке была очередь. И я не хотел стоять в очередь. И думал, авось пронесет. Я же буду очень внимательным, да? Оказывается, специалисты своего дела более внимательные. Мой просчет был в том, что я связался с этим человеком, зная, кто он есть. Зная дьявола, кто он есть, если вы будете принимать его мысли в ваш разум, будете страдать и будете платить. Принимайте истину, наполняйте себя истиной, и вы будете жить, и будете свободны. Аминь. Помолитесь Господу, кто желает. Мой друг, молитва укрощает, мучительны сомнения сердце яд,